Крис Хамфрис, Дайсетсу Тейтаро Судзуки, Коан. Из книги Крис Хамфрис «Дзен-буддизм», 1949 год. Я пил в одиночестве чай, держа кота на коленях, и слушал специальную чайную программу по радио, желая дать отдых уму после целого дня работы над книгой. И вдруг я почувствовал какое-то необычайное блаженство и прилив необыкновенной радости. Неудержимо захотелось петь и танцевать. Тепло, исходившее от этой прихлынувшей волны, было ослепительным, словно от громадного обжигающего пламени. Я осознавал все очень ясно. Я мог оценивать свое состояние, размышлял о нем, сопоставлял его с привычным состоянием, удивлялся. Никогда еще разум не работал так четко и не оказывался на такой высоте, с которой любое различие представлялось совершенно абсурдным. Постепенно волна ослабела, но я чувствовал себя воспрянувшим, отдохнувшим, освеженным. Похожее, но более длительное переживание я испытал в Киото. Были выходные, когда я приехал туда из Токио, но лишь 2 недели спустя я осознал, что со мной тогда произошло. Как раз в те дни была предпринята последняя попытка объединить все японские секты на основе 12 принципов буддизма. Я писал об этом в книге «Через Токио». Неудивительно, что я был взволнован этим событием. Но когда я приехал и встретился с 50 почтенными настоятелями и монахами, приглашенными со всей Японии, внезапно всякое движение ума, эмоций исчезло во мне. И я сидел, не думая о том, что мне придется говорить, в состоянии почти абсурдной безмятежности. Я больше не интересовался результатами, не волновался, не гордился, меня совершенно не заботило мое «я». Я был совершенно счастлив, абсолютно спокоен, а главное, уверен в себе. Я знал, что мне нужно сказать и сделать, и был тверд в этом. Я ощущал себя частью бесконечно сложного процесса и знал, какая именно роль мне отведена. У меня не было ни чувств, ни мыслей. Все различия исчезли, растворившись в целостности. Во мне словно струились солнечные лучи, похожие на те, что падают на золотой пол, проходя сквозь бамбуковый занавес. Мне сказали потом, что мое выступление было проникнуто мудростью. Оно было принято благосклонно, но я не испытывал желания праздновать победу. Сразу после этого у нас с друзьями был приятный обед, который доставил мне огромное наслаждение. Лишь через 2 недели, когда я встретился с той же группой и пытался вспомнить ту встречу вместе с ними, я поймал себя на том, что вступил в спор. Чудесное состояние прошло, и вместе с ним куда-то исчезла уверенность. Я снова оказался в мире противоположностей, приняв одну из сторон. В третий раз, а на самом деле в первый, это случилось со мной без всякой видимой причины, когда я был в турецкой бане. Внезапно я ощутил необычайную легкость тела и разума, и вдруг на несколько секунд меня озарила вспышка яркого слепящего света. Наконец-то я понял, не рассуждая и не споря, всю проблему эго и эгоизма. В чем причина страдания? когда начинается страсть и когда она заканчивается. Но словно глупец я попытался объяснять себе все это, и, конечно, видение исчезло. Ни один из таких случаев из жизни знаменитых людей или из моей собственной жизни не имеет никакого отношения к Богу. В Саторе нет ничего личного. Оно собирает все силы под свое крыло и покоится на своем основании незыблемо, как скала. Саторе самодостаточно. Оно есть собственная власть. Оно происходит здесь и сейчас. Его не волнует то, что будет завтра. Когда нет чувства отделенности, то нет необходимости и в благодарности, любви. Если я и мой отец одно, зачем мне искать это одно? Сокей-Ан. Два Коана из 25. Из книги Сокей-Ан. 25 Коанов. Сокей-Ан. Кошачий зевок. Первый дзенский институт Америки. Нью-Йорк. 1947 год. Спокойствие разума. В то время, когда Бодхидхарма пришел в Китай, там была в рассвете схоластическая буддийская философия. В Южном Китае буддийский император Лянский Уди воздвигал множество храмов и монастырей и давал приют их обитателям. Столицей его был город Кэнко, китайский Цзянькан, нынешний Нанкин. В Северном Китае буддизм также был широко распространен. Многие буддийские наставники несли свои драгоценные рукописи северным путем по Памирскому плато через китайский Туркестан, пустыню и вниз по течению Желтой реки к городу Луяну, стоявшему на восточном берегу Желтой реки. Луян был столицей царства Вэй, а в те времена еще и центром культуры и буддийской миссии. Бодхидхарма прибыл в Китай из Южной Индии морем. Он сошел на берег в Кантоне и направился в Кэнко. Там он встретился с императором Уди и беседовал с ним о буддизме. Император спросил: «Я построил много монастырей и приютил у себя немало монахов. Какая мне будет награда?» Бодхидхарма ответил, не задумываясь: «Никакая». Император не сумел понять этого ответа. Тогда Бодхидхарма оставил его страну, переправился через реку Янцзы и пошел на север в царство Вэй. Времена тогда были смутные. Кроме того, двор кишел индуистскими монахами. Бодхидхарма почувствовал там себя чужим, оставил Аоян и направился в храм Сёрин на гору Су, китайская Суншань. Он видел, что в Китае доминирует схоластический философский буддизм, что буддийские ученые никогда не постигнут истину. Бодхидхарма понял, что должен провозгласить подлинное учение Будды. Это учение нельзя было показать в лекциях, поэтому он демонстрировал его своим телом. Напротив храма Сёрин есть высокий утес Сёсицу. Пещера, из которой он был хорошо виден, стала жилищем Бодхидхармы. 9 лет сидел он, глядя на скалу, и ни слова не говорил тем, кто к нему приходил. Китайцы прозвали его Брахманом, смотрящим на стену. Много дней и ночей провел Бодхидхарма, сидя в позе лотоса и погрузившись в глубокую медитацию. Впрочем, его медитация не была тем, что обычно понимают под этим словом, то есть как размышление о чем-то абстрактном. Бодхидхарма не опьянялся вином человеческой мысли. Его разум был чист, точно океанский простор. Это была пустота реальности. Столичные монахи занимались переводами сутр и бесконечными спорами о мельчайших деталях доктрины, упражняя разум чисто теоретическим познанием. Буддизм, который приходил из Индии в то время, был подобен этой схоластике, потому что истинное учение уже давно выродилось в Индии. Великая удача, что Бодхидхарма принес свет истинного учения в Китай. Иначе среди нас теперь не было бы тех, кого можно называть настоящими буддистами. В Луяне жил человек по имени Эко, известный знаток даосизма и конфуцианства. Он прослышал о Бодхидхарме и для беседы с ним направился в Сёрендзи. Увы, Бодхидхарма не произнес ни слова, и огорченный Эко спустился с горы. Прошло 3 года, прежде чем Эко предпринял следующее восхождение. Стояла глубокая зима, Бодхидхарма медитировал в храмовой пещере. Подумайте об упорстве тогдашних людей. Какие тяготы они выносили. Бодхидхарма не произносил ни слова, погрузившись в медитацию. Эко стоял в снегу, ожидая, когда Бодхидхарма заговорит. Однако Бодхидхарма обращал на него внимание не больше, чем на дерево или камень. Прошла ночь, а Эко все не уходил. К утру снег засыпал его почти по пояс, но он стоял и пожелал спросить Бодхидхарму об истинном учении. Поняв, насколько серьезны намерения пришедшего, Бодхидхарма проникся к нему состраданием и спросил: «Ты так долго простоял в снегу, чего ты хочешь?» «Прошу вас, наставник, откройте свои уста и преподайте мне истинную дхарму», — попросил Эко. «Так ты ищешь дхарму?» — ответил мастер. «С давних времен монахи всю свою жизнь отдают поиску просветления. Его трудно обрести. Как же смеешь ты просить меня стать твоим учителем?» Эко вынул из ножен тяжелый меч, отсек свою левую руку и сказал: «Вот доказательство моей искренности. Этот случай приводится во многих текстах. И, конечно, никто из учеников не понимает его буквально. Отсечение руки – это аллегория того, что все общепринятые способы поиска истины должны быть решительно отброшены». Бодхидхарма понял, что Эко готов воспринять его наставление и стать ценным сосудом дхармы. И он снова спросил: «Так чего ты хочешь?» Эко ответил: «Мой разум еще не обрел спокойствия. Прошу вас, наставник, укажите мне путь для его успокоения». Японское слово «ансин» переводится обычно как «покой разума». Но на самом деле его значение гораздо шире. «Син» означает душу, дух или ум. Обретение абсолютного спокойствия, полной свободы посредством уничтожения любого волнения – это ансин. Ансин – основа жизни. Без него мы ни на миг не сможем быть радостными. Обретя ансин, мы сможем оставаться спокойными, что бы ни случилось. Эко много лет глубоко изучал конфуцианство и даосизм, но спокойствие никак не приходило к нему. Он посетил многих учителей, но понял еще далеко не все. В глубине его ума таились сомнения. А ведь когда художник сомневается, он не может творить. Когда сомневается воин, он не может идти в битву. Когда сомневается учитель, он не может учить. Когда сомневается священник, он не может убедить приходящих к нему. Неважно, как вы действуете, если ваш разум неспокоен, настоящий человек узнает об этом. Эко же был искренним учеником и не стал скрывать своих сомнений. Мастер сказал: «Расстели передо мной свой разум, я успокою его». «Расстели передо мной свой разум». Другими словами, «покажи мне свой разум». Это слова настоящего реалиста. «Ты много сказал, я много услышал, но покажи мне это». Есть еще одно колоритное американское высказывание: «Я из Миссури, а вот ты что можешь показать?» Так и дзен. Он не признает пустых слов. Итак, Бодхидхарма сказал: «Покажи мне свой разум». Эко возразил: «Но разум нельзя расстелить». И мастер сказал: «Вот я и успокоил твой разум». «Вот я и успокоил твой разум» — это коан. Конечно, ответ, как его понимают в дзен, не записан ни в одной книге. И любой монах не скажет вам ничего больше. «Я поднял целое облако пыли и дал ноги змее, у которой не было в них нужды, поэтому больше пыли я не подниму». Иллюстрация Сенгая к знаменитому дзенскому стихотворению из книги «Фу Дай Си», умер в 1569 году, «Дзенские вопросы и ответы». Иероглифами написано: «В страхе и трепете пробирается он по доске, но не знает несчастный, что доска-то течет, а вода нет». Эти строки соотносятся с известной гатхой «Фу Дай Си», «Иду я с пустыми руками, но все же в них лопату держу. Хожу я своими ногами, все же еду верхом на быке. Когда я иду через ло, не речка течет под мостом, а мост подо мной течет». Именно об этих строках было сказано: кто хочет заглянуть в суть истины дзен, должен сначала понять, в чем смысл стихотворения «Фу Дай Си». Осколок черепицы. Однажды монах Тикан Дзэнзи из монастыря Кёган полол сорняки возле развалин старинного храма. Он отбросил в сторону осколок черепицы, и тот со звоном ударился о стебель бамбука. В тот же миг монах обрел просветление. Позже он так написал об этом: «Осколок черепицы заставил меня забыть все, что я знал. Незачем менять свою природу. Занятый обычными делами, бреду я по древнему пути. Я не унываю в пустыне ни ума. Я прохожу везде, но не оставляю следов. Ни цвета у меня нет, ни звука. И все просветленные говорят мне: вот каково просветление». Таттосю. Тикан Дзэнзи был родом из Сэйсю, китайское Цзиньчжоу. Оставив мирскую жизнь, он ушел из дома и, всем сердцем стремясь к постижению буддизма, пришел к Исану в Танью, китайское Даньчжоу, где поселился вместе с монахами. Увидев, что Тикан достоин быть орудием дхармы, и надеясь, что мудрость его со временем станет лишь ярче и глубже, мастер Исан сказал ему однажды: «Я не буду спрашивать тебя, как идет твоя учеба и насколько хорошо знаешь ты священные книги. Но скажи мне только, Кем ты был до своего рождения, когда находился в утробе матери, и тебе все равно было, куда идти, на север, на юг, на восток или на запад? Если сможешь ответить, я дарую тебе печать в знак того, что знание твое настоящее. Вопрос мастера стал первым шагом Тикана к просветлению. Но тогда он стоял сбитый с толку, тщетно стараясь найти хоть какой-нибудь ответ. Что бы он ни говорил, ничего не нравилось мастеру. И вот, отчаявшись, ученик воскликнул: «Умоляю вас, осё, подскажите мне нужное слово. Если я подскажу, это будет мой ответ. Подумай, и ответ придет к тебе сам. Пойми, если я поделюсь с тобой своим знанием, для тебя в этом не будет пользы». Тикан вернулся из комнаты мастера и обратился внутрь себя. Потом, как вы знаете, он перечитал множество книг. Тикан изучил все сутры, проштудировал 5048 томов буддийских священных книг, но вот в своем сердце он не искал ответа. «У меня на полках стоят все эти тома, уверяю вас. В наши дни ни одному монаху не хватит жизни, чтобы прочесть их». В конце концов Тикан разгневался и подумал: «Нарисованной едой не наешься. А книги — это все равно, что нарисованная еда». Он развел костер и сжег книги все до единой. «Не буду больше изучать буддизм», — сказал он себе. «Стану монахом, буду медитировать всю жизнь, просить подаяния и позволю разуму отдохнуть». Так он в горе и отчаянии спустился в горы. Переправившись через реку Янцзы, Тикан направил свой путь на север и через много дней достиг города Наньо, Наньян, где лежали в развалинах древний храм и пагода, построенная в память Тюкокуси, умер в 775 году, одного из учеников шестого патриарха. Тикан Цзэнзи был современником Ринзая, умер в 868 году, то есть жил двумя поколениями позже Тюкокуси. Зная о том, что Тюкокуси, а учитель императора назывался Кокуси, то есть наставник страны, достиг просветления без чьей-либо помощи, Тикан решил остаться в этом разрушенном храме один. И сегодня в некоторых местах Индии, например, в Будхагае, можно увидеть монахов, которые молча подметают землю или медитируют. Среди них есть и японцы, и китайцы, а в Китае монахи часто сидят прямо на земле перед входом в храм, медитируя день и ночь. Со времен Шакьямуни ничего не изменилось. Каждый знает, что просветлению не учат в школе. Тикан без устали выпалывал сорняки и мел землю. Даже во время медитации не позволял он себе вздремнуть. В заботах повседневности он следовал древним путем. Это подлинный путь практики дзен. Но вдруг осколок черепицы, который попал ему под руку, зазвенел, ударившись о стебель бамбука, и разум Тикана внезапно раскрылся. Не так ли лунный свет неожиданно освещает пустынное море? Тикан вернулся к себе и совершил омовение. Потом, воскурив благовоние и почтительно поклонившись в ту сторону, где находился Исан, он возблагодарил мастера на расстоянии такими словами: «О, Осё, вы выказали больше сострадания, чем отец или мать. Если бы вы подсказали мне хоть слово, со мной бы сегодня ничего не случилось». Затем он спонтанно сочинил то самое стихотворение, эти древние строки, которые увидели свет во времена династии Тан, невозможно совершенно точно передать на другом языке, но все же я постараюсь восстановить то, что было утрачено в переводе. «Осколок черепицы заставил меня забыть все, что я знал. когда Тикан понял истину. Все, что он раньше знал, потеряло значение. Точно лодка, которая становится не нужна, как только вы достигнете берега. 12 разделов буддийских писаний – это просто средство, с помощью которого и вы достигнете знания. А достигнув его, вы позабудете все, что знали о буддизме. Незачем менять свою природу. Ни природа человека, ни то, что он видит перед собой, не нуждается в изменениях. Те, кто только начинает обучаться медитации, полагают, что нужно отказаться от привычного образа мысли и войти в некое подобие транса или пройти все степени дхьяны, о которых столько написано в сутрах, особенно в тех, где говорится о нирване, испытанной Буддой. Эти подробные описания всего лишь критерии нашего погружения в медитацию. Не имеет значения, сколько мы узнали. Никто и никогда не научит, как менять природу разума, потому что это действительно невозможно. Этот разум и есть тот разум, что мы ищем. Но почему-то все думают, что состояние реальности нужно искать лишь в неосязаемом хаосе бесконечности. Люди скрываются в какой-нибудь горной пещере, сидят там, закрыв глаза точно в спячке, и воображают, что вот-вот достигнут шуньяты или пустоты. Ни один человек заблудился на этой дороге. Но Тикан сказал: «Занятый обычными делами, бреду я по древнему пути. Я не унываю в пустыне не ума». Вот так действием Тикан выразил смысл древних учений. Больше того, достигнув пустоты и найдя в ней убежище, он не позволил себе никаких черных мыслей. «Я прохожу везде, но не оставляю следов. Ни цвета у меня нет, ни звука». Вам может показаться, что вы движетесь от восхода до заката, но измените свою точку зрения. Взгляните на себя и мир по-новому, и вы усомнитесь. В пустоте нет и намека на движение. Вы везде и нигде. Да, весь день вы можете возбужденно говорить, стоять, сидеть, ходить или лежать, но ничего не происходит. Как написано в старом стихотворении: «Всю ночь тень бамбука метет ступеньки, но ни одна пылинка не сдвигается с места. Лунный свет достает до самого дна пруда, но не оставляет следа в воде». Я не привожу здесь последние строки стихотворения Тикана, потому что мне кажется, что их дописал более поздний комментатор. Человеку, который достиг понимания, такие разъяснения не нужны. Учение Хуанбо о передаче разума. Из книги «Дзенское учение Хуанбо о передаче разума», 1959 год. Книга представляет собой английский перевод речений мастера Хуанбо, сделанным ученым Пэйсю, жившим в эпоху Тан. Китайский буддийский текст IX века. Введение. Все буддисты считают просветление Будды Гаутамы некой исходной точкой. и стараются постичь то трансцендентальное знание, которое поставит человека перед лицом реальности и навсегда уведет его от перерождений в вечном царстве пространства и времени. Но последователи дзен не удовлетворяются этим. Они не согласны с тем, что просветление можно достичь, пройдя зоны самых разных существований, всегда связанных с болью и невежеством, и медленно приближаясь к тому высшему переживанию, которое христианские мистики называют соединением с Господом. Буддисты допускают, что обретение просветления возможно здесь и сейчас. Необходимо только сильное желание подняться над привычной мыслью и постичь интуитивное знание, которое есть основа просветления. Более того, они утверждают, что это переживание одновременно и внезапное, и полное. Пусть старания продлятся годы, плод их проявится мгновенно. Чтобы обрести этот плод, мало быть лишь добродетельным и бесстрашным. Необходимо подняться над такими относительными понятиями, как добро и зло, поиск и обретение, просветление и омрачение и тому подобное. Чтобы разъяснить это, обратимся к христианскому пониманию Бога. Бог считается ничем не обусловленной и вечной первоосновой. При этом подразумевается, что Он совершенен. Такое существо не может быть обнаружено в относительности времени и пространства. Христиане полагают, что Бог есть добро. Но христианские мистики указывают, что это умаляет Его совершенство. Ведь быть добрым предполагает не быть злым, а это неизбежно разрушает единство и целостность, неотделимые от совершенства. Понятно, что при этом не имеется в виду, что Бог есть зло, или же, что Бог есть и добро, и зло. Для мистика Он ни то и ни другое, ибо Он выше всего. Кроме того, понимание Бога как Творца Вселенной уже подразумевает дуализм, потому что Творец отделяется от своего творения. Если это так, христианский Бог не так уж совершенен, потому что единство и целостности не может быть там, где А исключает Б, а Б исключает А. Последователи дзен, которые имеют немало общего с мистиками других религий, не пользуются термином «Бог», считая, что это понятие слишком дуалистично и антропоморфно. Вместо этого они говорят об абсолюте, или же о едином уме, и используют множество синонимов в зависимости от того, какой именно аспект имеется в виду. Так слово «Будда» применяется в качестве синонима абсолюта, равно как оно употребляется и в отношении к Гаутаме, просветленному. Предполагается, что одно идентично другому. Просветление Будды обозначает интуитивное единство его с абсолютом. И это единство полностью сохраняется после смерти тела. Ничто нельзя постулировать по отношению к абсолюту. Сказать, что он существует – означает отрицание несуществования, и наоборот, сказать, что его нет, означает отрицание существования. Более того, дзен-буддисты полагают, что обрести соединение с абсолютом невозможно. Нельзя вступить в нирвану, ибо невозможно войти в то место, которого ты никогда не покидал. Состояние, которое принято называть вступлением в нирвану, это интуитивная реализация той природы «я», которая есть сущность всего. Считается, что абсолют или реальность имеет два аспекта для любого живого существа. Один аспект, доступный для восприятия непросветленного, тот, в котором индивидуальные сущности имеют отдельное, хотя и приходящее, состояние в границах пространства-времени. Другой же аспект – отсутствие времени и пространства, когда все крайности, противоположности и сущности видятся как одно. Но этот второй аспект сам по себе не есть высочайшее достижение просветления, как полагают многие созерцатели. Только когда оба аспекта воспринимаются и переплетаются, созерцатель может считаться истинно просветленным. Правда, с этого момента он больше не созерцатель, потому что в его сознании стирается граница между самим созерцанием и тем, что созерцается. Это ведет к еще большим парадоксам, хотя, пожалуй, само слово «парадокс» не вполне точно. Не стоит пользоваться и словами, заимствованными у мистиков. «Я живу в абсолюте», «абсолют живет во мне», «абсолют пронизывает меня» и тому подобное. Ведь если превзойдено пространство, понятия целого и части теряют свое значение. Часть есть целое, я есть абсолют, и в то же время я уже больше не я. Я вижу тогда свое истинное большое я, подлинную природу всего. Тот, кто смотрит, и то, на что он смотрит, суть одно и то же, и это уже не созерцание, ведь глаз не может видеть сам себя. Единственная цель настоящего последователя дзен – так натренировать свой разум, чтобы он мог отойти от мыслительных процессов, основанных на дуализме и неотделимых от обычной жизни, и приблизиться к интуитивному знанию, чтобы, может быть, впервые узнать себя настоящего. Если все есть одно, то познание существом своей истинной изначальной природы есть одновременно и познание всей природы, природы всего. Те, кто действительно испытал это потрясающее переживание, неважно, христиане, буддисты или представители других верований, сходятся в том, что словами описать его невозможно. Слова лишь указывают путь. Но пока человек сам не испытает это состояние, он видит лишь тусклое отражение истины, убогую попытку интеллекта постичь то, что находится неизмеримо дальше его границ. Теперь вам должно быть понятно, что мастера дзен используют парадоксы отнюдь не из любви к дешевой мистификации. Хотя порой, когда нужно разрядить атмосферу, из парадоксов делают своего рода шутки. Как правило, описать высшее переживание, на котором строятся парадоксы, совершенно невозможно. Подтвердить или опровергнуть значит ограничить. Ограничить значит погасить свет истины. Но есть определенные слова, которые наставляют учеников на путь. Именно из них составляются парадоксы, часто, как матрешки, вложенные один в другой. Нужно добавить, что если Хуан Бо часто критикует буддистов, которые следуют более привычным путем и культивируют знания, добрые дела и сострадание посредством последовательных ступеней существования, это совсем не означает, что он оспаривает ценность всего этого для человечества. Будучи буддистом, Хуан Бо, конечно же, должен был считать эти понятия необходимыми для должного поведения в повседневной жизни. Действительно, Пэй Сю поведал нам, сколь возвышенна была его жизнь. Но Хуан Бо опасался, что такие понятия, как добродетель, могут направить людей в сторону дуализма, что люди начнут считать просветление чем-то постепенным или таким состоянием, которого можно достичь, не следуя интуиции? Понятие одного ума у Хуанбу. Из текста следует, что Хуанбо был не вполне удовлетворен термином «ум» для обозначения неизъяснимой реальности, находящейся за пределами доступными мысли. Он много раз подчеркивал, что один ум на самом деле вовсе не ум. Но это нужно было как-то назвать, а слово «ум» часто использовали его предшественники. Так как ум есть нечто неосязаемое, видимо, это слово казалось Хуанбо самым подходящим, особенно потому, что именно оно помогает понять, что та часть человека, которая обычно считается существом, живущим в теле, в действительности совсем ему не принадлежит, но присуща всему. Нужно помнить, что по-китайски «синь» означает не только разум, но и сердце, а в некоторых случаях еще и дух или душу, иначе говоря, так называемого настоящего человека, обитателя дома тела. Если мы хотим заменить слово «абсолют», которым время от времени пользуется и сам Хуанбо, мы должны постараться не выискивать в тексте никаких предвзятых понятий в отношении к природе абсолюта. И, конечно, понятие «один ум», если мы не откажемся от предвзятого взгляда на него, точно так же может сбить с толку, что и предписывал Хуанбо. В предыдущем переводе я попробовал применить понятие «универсальный ум» вместо «одного ума», желая как можно лучше прояснить его значение. Но я встретил множество возражений и вскоре понял, что предложенный мной термин понимается неоднозначно, а также и ошибочно. Таким образом, здесь я вернулся к термину «один ум», который, по крайней мере, является буквальным переводом с китайского. Практика дхьяны. Книга мало рассказывает о дхьяне, которую за неимением лучшего перевода часто называют медитацией или созерцанием. К сожалению, оба слова не точны, ибо они подразумевают наличие некоего объекта. Если же объектом оказывается безобъектность, то они становятся обозначениями какого-то сноподобного транса, что ни в коем случае не является целью дзен. По-видимому, Хуанбо знал, что его читателям, как и большинству буддистов, известны основы практики дхьяны. Он почти не учит, как надо медитировать, предупреждая лишь о том, чего следует избегать. Если считать мир явлений иллюзорным, то придется устанавливать границу между реальным и нереальным. Мы не должны ничего игнорировать. Лучше постараться дойти до той точки, с которой все различия видятся как пустые, где нет желаемого и нежеланного, существующего и несуществующего. Причем это не означает, что нам следует сделать наше сознание пустым, иначе мы будем такими же бесчувственными, как бревна и камни. А если мы останемся в этом состоянии, то не сможем больше жить повседневной жизнью и соблюдать предписание дзен «Ешь, когда голоден». Скорее, мы должны культивировать бесстрастие, осознавая, что сколь бы ни были привлекательны явления жизни, ни одно из них не существует вечно. Просветление – это всегда вспышка. В нем нет ни степеней, ни градаций. Хорошо обученный человек может быть готов к просветлению, но его ни в коем случае нельзя считать частично просветленным. Точно так же масса воды может долго нагреваться, а потом вдруг закипать. Это случается внезапно, и до самого момента закипания с водой не происходит никаких качественных изменений. Правда, нужно оговориться, что в жизни мы можем пройти 3 ступени. 2 из них – дорога к просветлению, а одна и есть, собственно, просветление. Для большинства людей луна есть луна, а деревья есть деревья, и это первая ступень. Следующая ступень, но на деле нисколько не выше первой, ощущение, что луна и деревья есть совсем не то, чем они нам кажутся, потому что все есть один ум. На этой ступени мы понимаем, что в беспредельном единстве нет места различиям. Для некоторых это понимание столь же реально, сколь до того луна и деревья. Говорят, что когда человек испытывает просветление, луна снова становится луной, а дерево – деревом. Но просветленный человек видит их по-другому. Ведь для него единство и многообразие вовсе не исключают друг друга. Джон Итан Калтер Блофельд. Собрание проповедей и бесед о чаньском мастере Хуанбо Дуаньцзы, записанных Пэйсю в городе Чжуньчжоу. «Мастер учил меня. Все Будды и живые существа есть не что иное, как один ум, вне которого нет ничего. Этот ум не имеет начала, никем не рожден и никем не может быть разрушен». Примечание. Не рожден не в смысле вечности, потому что в этом случае возникают противоположности, а в смысле, что он не принадлежит к категориям, допускающим изменения или оппозиции. Он не желтый и не зеленый, не имеет ни формы, ни образа. О нем нельзя сказать, что он существует или не существует, или же, что он старый или новый. Он не длинен и не короток, не велик и не мал, ибо он выше всех границ, мер, имен и сравнений. Это то, что ты видишь перед собой. Но только начни о нем думать, и сразу впадешь в ошибку. Это подобно безграничной пустоте, которую невозможно ни представить, ни измерить. Только один ум и есть Будда. И нет никакого различия между Буддой и живым существом. Однако живые существа привязаны к формам и стремятся к внешней буддовости. Но из-за самого поиска они уже утратили ее, поскольку тем самым используют Будду, чтобы искать Будду, и пользуются умом, чтобы найти ум. Пусть даже они будут стремиться к буддовости целую эпоху, они не смогут ее достичь. Они не ведают, что если остановить концептуальную мысль и забыть о беспокойстве, Будда появится перед ними, ибо этот ум есть Будда, а Будда есть все живые существа. Ум не становится менее великим от того, что проявляется в обычных вещах, но не становится и более великим, проявляясь в Буддах. Вопрос. Из того, что вы сказали, следует, что ум есть Будда, но не совсем ясно, что это за ум, который есть Будда. Ответ. Сколько же у тебя умов? Вопрос. Какой ум есть Будда, обычный или просветленный? Ответ. А что ты понимаешь под обычным умом и просветленным умом? Вопрос. В учении о трех колесницах говорится, что существуют оба ума. Почему же вы, достопочтенные, сомневаетесь в этом? Ответ. В учении о трех колесницах ясно сказано, что развлечение обычного и просветленного разума – это иллюзия. Ты не понимаешь. Цепляться за идею существования вещей значит ошибочно творить пустоту вместо истины? Разве все эти понятия не иллюзорны? Будучи иллюзорными, они скрывают от тебя ум. Если ты освободишься от концепций обычного и просветленного ума, то сразу поймешь, что нет Будды, кроме Будды в твоем собственном уме. Придя с Запада, Бодхидхарма сразу же стал учить, что вещество, из которого созданы все люди, есть Будда. Но вы, люди, продолжаете пребывать в заблуждении, держась за понятие обычного и просветленного, и направляя свои мысли во внешний мир, где они галопируют, будто лошади. Вы блуждаете, словно в тумане. Я говорю вам, что ум есть Будда. Как только вы задумаетесь или почувствуете что-нибудь, то сразу же впадете в двойственность. Время, не имеющее начало, и краткий миг – суть одно и то же. Не существует того или этого. Понимание этой правды есть полное и совершенное просветление. Вопрос. На каком учении, принципах дхармы, основываете вы, достопочтенный, свои слова? Ответ. К чему искать учение? Как только у вас появляется учение, вы впадаете в дуалистическое мышление. Вопрос. Только что вы сказали, что прошлое, не имеющее начала, и настоящее – суть одно и то же. Что вы имели в виду? Ответ. Ты ищешь, потому и различаешь их. Если перестанешь искать, какая разница будет между ними? Вопрос. Если между ними нет разницы, почему же вы используете для них разные названия? Ответ. Если бы ты не заговорил об обычном и просветленном, кто стал бы болтать о таких вещах? Как эти понятия не существуют реально, так и один ум реально не есть ум. А если и ум, и эти понятия – суть иллюзии, где ты надеешься найти что бы то ни было? Вопрос. Иллюзии могут скрыть от нас наш собственный ум, но до сих пор вы так и не научились избавляться от них. Ответ. Появление и исчезновение иллюзий – тоже иллюзия. Иллюзии нет в реальности. Она существует лишь потому, что наш ум раздвоен. Если ты перестанешь думать о таких понятиях, как обычный и просветленный, иллюзии не будет. Когда же ты захочешь уничтожить иллюзию, где бы она ни была, то поймешь, что от нее не осталось ни волоска. Таково значение выражения «я освобожу обе руки, открыв Будду в своем уме». Вопрос. Если ничего не остается, как можно передать дхарму? Ответ. Это передача ума и через ум. Вопрос. Но если ум используется для передачи, почему вы говорите, что он не существует? Ответ. Не обретение никакой дхармы называется передачей ума. Для понимания этого ума не нужны ни ум, ни дхарма. Вопрос. Если не нужны ни ум, ни дхарма, для чего же нужна передача? Ответ. Ты слышишь, что люди говорят о передаче ума, и все же говоришь о том, что нужно получить. А Бодхидхарма сказал, когда природа разума понята, ни одно человеческое слово ее не выразит. Просветления нельзя добиться, а кто достиг его, не говорит, что он знает. Если тебе нужно объяснять это, сомневаюсь, поймешь ли ты меня. Собрание бесед проповеди и истории о мастере Хуан Бо Дуаньцзи, записанных Пэй Сю во время исполнения им должности в префектуре Ванлин. Вопрос. Если наш ум есть Будда, как же передавал Бодхидхарма свое учение, придя из Индии? Ответ. Когда он пришел из Индии, то передал только ум. Он лишь указал людям на ту истину, что все их умы с самого начала были идентичны с Буддой и никоим образом не отделимы друг от друга. Всякий, кто достигает мгновенного понимания этой истины, сразу же превосходит иерархию всех святых и праведников. Ты всегда был един с Буддой, поэтому не претендуй на то, что ты можешь достичь единства с ним, прибегая для этого к разным практикам. Мы не можем стать тем, чем были всегда. Мы можем лишь интуитивно постичь свое изначальное состояние, скрытое от нас облаками майи. Вопрос. Если это так, какой дхарме учат все Будды, когда они являются в мире? Ответ. Появляясь в мире, все Будды учат только единому уму. Так Гаутама Будда без слов передал Махакашьяпе учение о том, что единый ум, который есть субстанция всего, слит с пустотой и заполняет собой весь мир явлений. Это называется законом всех Будд. Его можно обсуждать, но неужели ты серьезно надеешься обрести истину через слово? Истину нельзя воспринять ни субъективно, ни объективно. Полное понимание может прийти к тебе только как неизъяснимое таинство. Приближение к нему называется вратами тишины, что за пределами всякой деятельности. Если ты хочешь понять, знай, что внезапное просветление приходит, когда разум освобождается от всей грязи, что нанесли в него привычные мысли. Те, кто постигает истину только с помощью разума и учености, лишь удаляются от нее. Пока разум твой не перестанет колебаться, точно ветка на ветру. Пока ты не перестанешь добиваться чего-либо. Пока твой разум не обретет неподвижности дерева или камня, ты не найдешь той дороги, что ведет к вратам. Эти слова напоминают изречения многих мистиков, буддистов, христиан, индуистов и суфиев, которые выражали свои переживания словами. То, что Хуан Бо называет общим забвением синь, разум, мысль, восприятие, понятие и тому подобное, подразумевает полный отказ от себя, на чем настаивают суфийские и христианские мистики. Действительно, он использует именно эти слова «да исчезнет я полностью». Такое поразительное сходство выражений у разных мистиков, разделенных временем и пространством, не может быть простым совпадением. Вряд ли люди, совершенно незнакомые друг с другом, случайно могли похоже рассказывать о своих воображаемых странствиях. На этом основании можно предположить, что все, о чем они повествовали, происходило на самом деле. Видимо, этой точки зрения придерживался Олдос Хаксли, когда писал свою ценную работу «Вечная философия». Дзен-буддийские истории. Нэнси Уилсон Росс. Эти истории были взяты из разных сборников, повествующих о жизни и обучении дзен-буддистов, в том числе из классического труда XIII века Сясы Кисю, собрание камня и песка. Переведенного с японского языка Нёганом Сэндзаки и Полом Репсом. В 1939 году книга вышла в Америке и Великобритании под названием «101 дзенская история». В 1957 году эти истории были переизданы как часть книги «Плоть и кости дзен», компиляции дзенского и додзенского материала, который много лет собирал один из переводчиков Пол Репс. В кратком предисловии к изданию 1957 года Репс так написал о старом дзен. «Вот остатки его кожи, плоти, костей, но не его костный мозг, который словами не описать». Имелся в виду знаменитый рассказ о первом дзен-буддийском патриархе, монахе Бодхидхарме, который в VI веке впервые принес великое учение из Индии в Китай. Как-то Бодхидхарма вызвал к себе своих немногочисленных учеников, чтобы проверить, насколько глубоко поняли они учение. Каждый из них внес свой вклад в вопрос о природе истины. Первому Бодхидхарма сказал: «У тебя моя кожа». Второму: «У тебя моя плоть». Третьему: «У тебя мои кости». Четвертый ученик, Эка, только молча склонился в поклоне. И Бодхидхарма сказал ему: «У тебя мой костный мозг». Луну нельзя украсть. Рёкон, дзенский мастер, вел простую жизнь в маленьком доме у подножия горы. Как-то вечером к нему прокрался вор и увидел, что уносить там нечего. Возвратился Рёкон и задержал его. «Наверное, вы долго шли сюда», — сказал он грабителю. «Негоже будет возвращаться с пустыми руками. Пожалуйста, возьмите в дар мою одежду». Растерянный вор взял платье мастера и скрылся. Рёкон остался совсем голым и долго сидел, глядя на луну. «Бедняга», — думал он про себя, — «самого главного и не заметил. Как жаль, что я не могу подарить ему эту прекрасную луну». Притча. В одной сутре Будда рассказал следующую притчу. Идя по полю, человек встретил тигра. Он побежал, тигр за ним. Добежав до обрыва, человек ухватился за корень дикого винограда и повис над глубокой расселиной. Сверху слышалось грозное рычание тигра. В безумном страхе человек взглянул вниз и увидел другого тигра, который тоже хотел им поживиться. Один лишь корень поддерживал его. Вдруг появились две мышки, белая и черная, и начали постепенно сгрызать корень. И тут человек увидел спелую землянику. Держась одной рукой за корень, другой он дотянулся до ягоды и положил ее в рот. Сколь же сладким оказался ее вкус. Послушание. На беседы с мастером Банкеем приходили не только его ученики, но люди всех рангов и сект. Банкей никогда не цитировал сутр и не углублялся в схоластическое мудрствование. Слова шли прямо от сердца учителя к сердцам его учеников. Слава мастера раздражала одного из священников школы Нитирен, потому что его слушатели ушли от него к Банкею. И вот, себялюбивый священник пришел в храм, вознамерившись поспорить с Банкеем. «Эй, учитель Дзен!» — крикнул он. «Признай, что слушается тебя тот, кто уважает, а я вот тебя не уважаю. Сможешь сделать, чтобы и я тебя слушался?» «Иди сюда, покажу», — ответил Банкей. Горделивый священник с трудом протиснулся через толпу. Банкей сказал с улыбкой: «Встань слева от меня». Священник так и сделал. «Нет», — сказал Банкей, — «перейди-ка направо, так нам удобнее будет разговаривать». Священник перешел на правую сторону. «Вот видишь», — заметил Банкей, — «ты повинуешься. Я полагаю, что ты достойный человек. Садись же рядом и слушай». Первый закон. Когда приходишь к храму Абаку в Киото, видишь вырезанную над воротами гигантскую надпись «Первый закон». Знатоки каллиграфии считают эти иероглифы настоящим шедевром. 200 лет назад их вырезал Кассен. Сначала мастер написал все на бумаге, а потом искусные мастера увеличили рисунок и вырезали его на дереве. В то время с Кассеном был дерзкий ученик, который делал чернила для мастера и постоянно был недоволен его работой. «Нехорошо», — сказал он Кассену, увидев первый набросок. «А так?» — спросил мастер. «Плохо, даже еще хуже», — вынес приговор ученик. Кассен терпеливо исписывал листок за листком, но и 84-я надпись «Первый закон» не заслужила одобрения строгого ученика. Наконец, когда молодой человек ненадолго отлучился, мастер вздохнул с облегчением: «Наконец-то он меня не увидит». Взял новый листок и написал, нисколько не заботясь о каллиграфии, «Первый закон». «Великолепно!» — воскликнул ученик, вернувшись. Звук одной ладони. Мастером храма Кеннин был Мокурай по прозвищу Тихий Гром. У него был ученик, мальчик по имени Тойо, которому исполнилось всего 12 лет. Тойо видел, что каждое утро и каждый вечер старшие ученики входят в комнату мастера, чтобы получить наставление в сандзен или личном руководстве, в котором они получали куаны для того, чтобы уберечь разум от бесплодного блуждания. Тойо тоже захотел отправиться на сандзен. «Подожди чуть-чуть», — сказал ему Мокурай, — «ты еще слишком мал». Но мальчик все просил и просил, и учитель, наконец, сдался. Вечером, в назначенное время, маленький Тойо подошел к порогу комнаты, где жил Мокурай. Он ударил в гонг, возвестивший его приход, 3 раза. 3 раза почтительно поклонился перед дверью, вошел и сел перед мастером в благоговейном молчании. «Ты знаешь, что если стукнуть ладонями друг о друга, получится хлопок», — сказал Мокурай. «А покажи мне звук одной ладони». Тойо поклонился и пошел к себе, чтобы поразмышлять над этой загадкой. Через окно ему было слышно, как гейши играли на каком-то музыкальном инструменте. «А, все понятно», — обрадовался мальчик. На следующий день вечером, когда учитель попросил его показать звук одной ладони, Тойо сыграл ту мелодию, что услышал накануне. «Нет, нет», — сказал Мокурай, — «не то. Это не звук одной ладони. Ты ничего не понял. Решив, что музыка может помешать ему, Тойо переселился в более спокойное место и снова начал думать, как же звучит одна ладонь. И тут он услышал стук падающих капель. «Вот!» — порадовался Тойо. Придя к мастеру в следующий раз, Тойо изобразил этот звук. «Что это?» — спросил его Мокурай. «Я слышу звук капель, а не звук одной ладони. Иди еще подумай». Долго медитировал Тойо, чтобы услышать звук одной ладони. Он слышал, как шелестит ветер, но это был совсем другой звук. Он услышал крик совы, и этот звук был отвергнут. Шелест крыльев саранчи тоже не напоминал звук одной ладони. Больше 10 раз приходил Тойо к Мокураю, но ни один его ответ учитель не принял. Больше 1 года думал ученик, как же звучит одна рука. И, наконец, маленький Тойо, пребывая в настоящей медитации, перестал думать обо всех звуках. «Я уже не мог ничего придумать», — говорил он потом, и решил, что это просто звук без звука. Так Тойо и услышал звук одной ладони. Ни воды, ни луны. Изучая дзен под руководством Букко в монастыре Энгаку, монахиня Тиёно долго не могла обрести плоды медитации. Как-то лунной ночью она несла воду в старом ведре, перевязанном веревкой из бамбука. Вдруг веревка лопнула, дно у ведра отвалилось, и в этот момент Тиёно ощутила настоящую свободу. Память об этом она сочинила стихи. «Как не берегла я старое ведро, бамбуковая веревка все слабела, пока совсем не порвалась, и дно у ведра не отвалилось. Нет больше воды в ведре, нет больше луны в воде». Визитная карточка. Кейтю, великий дзенский наставник эры Мэйдзи, был настоятелем в Токуфудзи, одном из главных храмов Киото. Однажды к нему пришел губернатор Киото. Послушник вручил старцу визитную карточку «Китагаки, губернатор Киото». «Я не хочу видеть этого человека, пусть он уйдет», — сказал старец. Послушник с извинениями вернул губернатору его карточку. «Это была моя ошибка», — сказал губернатор и вычеркнул карандашом слова «губернатор Киото». «Попросите вашего учителя снова принять меня». «А, так это Китагаки!» — воскликнул наставник, увидев исправленную карточку. «Я охотно увижу его». Рука Мокусена. Мокусен Хики жил в храме провинции Тамба. Один его ученик постоянно жаловался на скупость своей жены. Мокусен пошел к женщине и показал ей кулак. «Ты что?» — удивленно спросила она. «Представь себе, что моя рука всегда такая. Как ты ее назовешь?» «Изуродованная», — ответила женщина. Учитель раскрыл пальцы и снова спросил: «А как ты назовешь такую руку?» «Изуродованная», — снова ответила женщина. «Если ты так много понимаешь, значит, ты хорошая жена», — заметил Мокусен и ушел. После этого жена стала помогать мужу не только экономить, но и разумно тратить. Вор, ставший учеником. Когда однажды вечером Ситири Кодзюн читал сутры, в его жилище объявился вор вооруженный острым мечом, и потребовал денег. Ситери ответил: «Не беспокой меня, открой ящик, деньги там», и он вернулся к своему занятию. Немного спустя Ситери остановился и крикнул: «Эй, не бери все, а то мне завтра еще налоги платить». Вор пересчитал деньги и собрался уходить. «Надо благодарить того, кто делает тебе подарок», — наставительно сказал Ситери. Вор сказал «спасибо» и удалился. Через несколько дней его поймали, и он сознался, что среди ограбленных им был и Ситери. Ситери призвали в свидетели, и он сказал: «По-моему, этот человек вовсе не вор. Я дал ему деньги, и он поблагодарил меня за это». После того, как вор вышел из тюрьмы, он пришел к Ситери и стал его учеником. Истинное и ложное. Когда Бан Кэй проводил недели медитации, к нему стекались ученики со всей Японии. Как-то один из них попался на воровстве. Бан Кэю донесли об этом и потребовали изгнать провинившегося, но Бан Кэй не стал этого делать. Когда тот человек снова что-то украл, Бан Кэй снова не обратил на это внимания. Ученики разгневались и написали мастеру прошение о том, чтобы он все-таки изгнал вора, а иначе они уйдут от него. Прочитав прошение, Бан Кэй вызвал учеников к себе и сказал: «Вы мудры, братья. Вы знаете, что правильно, а что неправильно. Если захотите, вы можете учиться и в другом месте. А этот бедолага не может отличить истину от лжи. Кто же, кроме меня, научит его? Я оставлю его здесь, даже если все вы уйдете». Тут из глаз вора полились слезы, и с того дня у него не появлялось желания воровать. Ясное понимание Рёнэн. Буддийская монахиня, известная как Рёнэн, родилась в 1797 году. Она была внучкой знаменитого японского воина Сингена. Поэтический дар и влекущая красота позволили девушке уже в 17 лет стать придворной дамой. Казалось, впереди ее ждет громкая слава. Но неожиданно умерла любимая императрица, и оказалось, что надеждам не суждено сбыться. Девушку ошеломила скоротечность жизни в этом мире, и с того дня она страстно возжелала изучить дзен. Но родственники не хотели и слышать об этом, и силой выдали ее замуж. Девушка пошла замуж с условием, что после рождения третьего ребенка она уйдет в монахини. Третий ребенок родился, когда ей не было и 25 лет. Теперь уже ее не могли удержать ни муж, ни родственники. Она обрила голову, приняла имя Рёнэн, что означает «ясное понимание», и отправилась в паломничество. Придя в Эдо, Рёнэн попросила Тацугю принять ее в число учеников. Мастер взглянул на нее и отказался, настолько она была красива. Тогда Рёнэн пошла к мастеру Хакуо. Он отказал ей по той же причине, сказав, что ее красота только создает проблемы. Тогда Рёнэн взяла раскаленный железный прут и приложила его к лицу. В один миг ее красота исчезла навсегда. Врата рая. «Я уже не мог ничего придумать», — говорил он потом, и решил, что это просто звук без звука. Так Тойо и услышал звук одной ладони. Ни воды, ни луны.

Днем он просил подаяния, а ночами пробивал тоннель. Через 30 лет длина тоннеля достигла 2280 футов, высота 20 футов, а ширина 30 футов. Работы оставалось еще года на два, когда сын убитого чиновника, человек, искусно владевший мечом, нашел Цзэнкая и появился в той местности, чтобы отомстить за смерть отца. «Что ж, мне не жаль своей жизни», — сказал ему Цзэнкай. «Позволь только я закончу начатое дело, а потом можешь сразу же убить меня». Сын чиновника запасся терпением. Прошло несколько месяцев, а Цзэнкай все работал и работал. Сын, утомившись бездельем, начал помогать ему. Они проработали вместе больше года, и молодой человек проникся уважением к сильной воле и характеру Цзэнкая. Наконец тоннель был пробит, и люди смогли передвигаться по этой горной местности без боязни. «Ну, руби теперь мою голову», — сказал Цзэнкай, — «я закончил». «Могу ли я отрубить голову своему учителю?» — ответил молодой человек со слезами на глазах. В руках судьбы. Великий японский военачальник Нобунага решил напасть на врага, в десятеро превосходящего по силам его отряд. Он был уверен в победе, а вот его воины сомневались. По дороге Нобунага остановился у синтоистского храма и сказал своим воинам: «Я зайду в храм, а потом брошу монету. Будет орел — мы победим. Будет решка — нас победят». Все мы в руках судьбы. Нобунага вошел в храм и погрузился в безмолвную молитву. Вернувшись, он подбросил монету. Выпал орел. Воины так воодушевились этим, что легко выиграли сражение. «Да, никто не властен над судьбой», — признал помощник Нобунаги. «Конечно, никто», — согласился Нобунага и показал ему монету, на которой орлы были с обеих сторон. Укрощение духа. Одна молодая женщина безнадежно заболела и была уже при смерти. «Я так люблю тебя», — сказала она мужу, «и ни за что не хочу тебя покидать. Не ищи себе другую женщину, а если попробуешь, мой дух придет к тебе и не даст больше покоя». Вскоре женщина скончалась. Первые 3 месяца муж соблюдал ее последнюю волю, но потом встретил другую женщину и влюбился. Они сговорились пожениться. Сразу после этого сговора, по ночам, к мужчине стал являться дух покойной жены и осыпать его упреками за то, что он не сдержал слова. Тень жены знала все. Она в точности рассказывала, что происходило между мужем и его новой возлюбленной. Если его невеста получала подарок, тень подробно описывала его. Она пересказывала все их беседы, а мужчина так расстроился от всего этого, что потерял сон. Кто-то посоветовал ему обратиться к мастеру Дзен, который жил поблизости, и несчастный отправился за советом. «Твоя покойная жена стала духом и теперь знает о тебе все», — выслушав его, сказал мастер. «Что бы ты ни сказал своей возлюбленной, что бы ты ни подарил, ничего не скроешь. Она, должно быть, очень мудрый дух. Поистине ты должен восхищаться им. Когда она объявится в следующий раз, попробуй договориться с ней. Скажи ей, что она много знает, что от нее ничего не утаишь, и что если она сможет ответить на один твой вопрос, ты разорвешь помолвку и останешься верен ей». «А что я должен спросить?» — поинтересовался мужчина. Мастер объяснил. «Возьми в горсть соевые бобы и спроси ее, сколько точно штук у тебя в руке. Если она не скажет, ты сразу поймешь, что она только игра твоего воображения, и больше она тебя беспокоить не станет». На следующую ночь, когда дух жены, как обычно, пришел к мужчине, он стал говорить ей льстивые слова о том, как она мудра. «Да, это правда», — ответил дух. «Я даже знаю, что сегодня ты ходил к мастеру Дзен». «Ну, если ты так много знаешь», — сказал мужчина, — «ответь, сколько бобов у меня в руке?» И дух перестал к нему приходить. Одна нота дзен. После своего визита к императору Какуа исчез. И никто не знал, что с ним сталось. Какуа был первым японцем, который изучал дзен в Китае. Но он не оставил об этом никаких сведений, кроме одной ноты. Поэтому никто уже и не помнил, что именно он принес дзен на свою родину. Какуа появился в Китае и принял истинное учение. Он не странствовал, пока жил там, но уединился в горах и проводил все время в медитации. Когда его все же находили и просили произнести проповедь, он говорил несколько слов и переходил куда-нибудь в другое укромное место. Император прослышал о Какуа, и когда тот вернулся в Японию, попросил его прочесть проповедь, чтобы просветились и он сам, и его подданные. Какуа постоял перед императором в молчании, потом из складок своей монашеской рясы он вынул флейту и извлек из нее один короткий звук и, почтительно поклонившись, вышел. Характер. Ученик пришел к Банкэю и пожаловался. «Мастер, у меня ужасный характер. Как мне его исправить?» «Это странно», — ответил мастер. «Покажи-ка, что там у тебя?» «Увы, сейчас я не могу этого сделать», — сказал ученик. «Когда же это будет возможно?» — спросил Банкэй. «Не знаю», — признался ученик. «Это всегда случается неожиданно». «Все ясно», — улыбнулся Банкэй. «Значит, это не твой характер. Иначе ты бы мог показать его мне. Когда ты родился, у тебя его не было. И родители тебе его тоже не давали. Иди, подумай об этом». Настоящее чудо. Когда Банкэй проповедовал в храме Рюмон, священник школы Синсю, учивший, что спастись можно только бесконечно повторяя имя Будды любви, начал испытывать ревность к тому, что Банкэя слушает столько людей, и решил вступить с ним в спор. Примечание. Будда любви имеется в виду Будда Амида, санскритское Амитабха. Примечание ответственного редактора. Проповедь была в самом разгаре, когда в храме появился священник и так стал шуметь, что Банкэй вынужден был остановиться и спросить, в чем дело. «Основатель нашей школы, — хвастливо заявил священник, — обладал такой чудодейственной силой, что мог, стоя на одном берегу реки и держа в руке перо, написать священное имя Амида на листке бумаги, который держал его помощник, стоя на другом берегу. А ты так можешь?» Банкэй был краток. «Этому фокусу можно и лису научить, но не в этом суть дзен. Мое чудо в ином. Когда я голоден, я ем. Когда хочу пить, пью». Живой Будда и бондарь. Мастера дзен беседуют со своими учениками при закрытых дверях. и во время беседы никто не может войти к ним. Мокурай, мастер дзен из храма Кэнин, что в Киото, охотно разговаривал не только с учениками, но и с торговцами, и даже с газетчиками. Один его собеседник, Бондарь, был почти неграмотным. Он задавал Мокураю дурацкие вопросы, пил чай и уходил весьма довольной беседой. Однажды, когда Бондарь сидел у Мокурая, пришел ученик, и Мокурай попросил Бондаря подождать в другой комнате. «Я знаю, что ты живой Будда», — возразил Бондарь. «Но ведь даже каменные Будды, стоящие в храме, не отказывают никому, хотя люди приходят к ним одновременно. Почему же ты отказываешь мне?» И Мокураю ничего не осталось сделать, как выйти к своему ученику. Высшее учение. В давние времена в Японии пользовались сделанными из бамбука и бумаги светильниками со свечой внутри. Однажды слепому, он уже затемно уходил от друга домой, тоже предложили такой светильник. «Зачем он мне?» — сказал слепой. «Для меня что день, что ночь — все едино». «Я знаю, что дорогу ты искать не будешь», — ответил ему хозяин. «Но в темноте на тебя может кто-нибудь налететь, так что возьми лучше фонарь». Слепой вышел из дома с фонарем. Но как только он отошел от дома своего друга, как кто-то сбил его с ног. «Не видишь, что ли, куда несешься?» — возмутился слепой. «Ты что, фонарь не заметил?» «Твоя свеча потухла, брат», — ответил незнакомец. Дзен Будды. Будда говорил: «Я считаю, что власть царей и правителей все равно, что пыль. Я вижу сокровища из золота и драгоценностей, но они не дороже, чем кирпичи и камни. Тончайшие шелка для меня будто старое тряпье. Мириады миров, что существуют во вселенной, малы для меня, как семена плода. А величайшее озеро в Индии не больше капли масла на моей ноге. Все учения в мире — лишь магический фокус. Высочайшее понятие освобождения, словно золотая парча, увиденная во сне, а святой путь просветленных, как цветы, расцветшие в глазах верующих. Медитация — это столб, высокий, точно горный утес. Нирвана — дневной кошмар. Я смотрю на суждения об истинном и ложном, как на изгибы танца дракона, а на рассвет и упадок верований, как на следы, остающиеся от четырех времен года». Часть третья. Дзен и искусство. Каждое искусство, источником вдохновения которого стал дзен, по-своему выражает неожиданное и сиюминутное видение мира. Мгновенная легкость рисунков суми, тушью, и стихов хайку, полная концентрация, необходимая при тя-но-ю, чайной церемонии, и кэн-до, битве на мечах, объясняют нам, почему дзен всегда называл себя путем к мгновенному пробуждению. Алан Уоттс. Путь дзен. Живопись. Предисловие. В тот день, когда он хотел рисовать, он садился к окну, приводил стол в порядок, возжигал благовония справа и слева от себя, брал хорошие краски и чернила высшего качества, потом неторопливо мыл руки, чистил чернильницу, словно ждал в гости важного человека, успокаивая так свой дух и собираясь с мыслями. Только потом он начинал рисовать. Разве теперь не ясно, что он имел в виду, когда говорил, что не смеет бездумно смотреть на чью-нибудь работу? Примечание. Ко Хси. Очерк по пейзажной живописи, 1936 год. Поскольку по учению дзен душа едина со Вселенной, гармония между ними формирует ту систему символов, в которой разные состояния разума выражаются в пейзажах, а природа выражается состоянием разума. Примечание. Рене де Груссе. «Цивилизация Востока», том 4, Япония, 1934 год. Принятие медитации как обычной части человеческого опыта заметно повлияло на художников Китая и Японии. Интуиция, возникшая благодаря медитации, рождала тонкое ощущение сопричастности со всей жизнью, слияние с ней. И именно это ощущение пронизывает классическую живопись Дальнего Востока. Но хотя вдохновленный дзен-художник и признавал родство между своей собственной жизнью и жизнью всего остального, он не впадал в пантеизм, как можно было бы подумать, но глубоко усваивал ту истину, что все имеет свое собственное надлежащее место в бесконечном круговороте Вселенной, и он сам всего лишь одна из многих форм, участвующих в великой драме творения. Художник не считает человека повелителем всего сущего, поскольку для него эго не имеет никакой цены. Не теряя того человеческого, что в нем есть, но и не падая жертвой излишней чувствительности, он может найти в природе те ключи, которые помогают ему прочесть и постичь самого себя. Горные пики, обдуваемые ветрами, его единственные пристанища, а горные потоки – его освобожденная сила. Кажется, что цветы, открывающие свои тайны свету и трепещущие от прикосновений ветра, постигают загадку его человеческого сердца, те чувства и переживания, которые не любят, когда их выражают словами. Это не просто разные стороны природы, и не просто разные виды красоты. Приятный газон и полянка, покрытая опавшими листьями, не выбираются специально. Суровые скалы и пещеры, в которых обитают дикие звери, не оставляются и не избегаются. Художника вдохновляет не только то, что видит человек и на что направлены его страсти. Вся Вселенная во всей своей целостности и свободе становится его духовным домом. Луи Пьер Эдуар Биньон. «Полет дракона», 1922 год. Дзенские художники ощущали глубокое единство с природой. Они призывали: «стань бамбуком», «стань журавлем». Но эти фразы не просто свидетельство способности к пристальному наблюдению. Ворона сидит на зимней ветке. Славка покачивается на виноградной лозе. Бамбук сгибается под тяжестью снега. Вечно новые и вечно неизменные водопад или река. Волны, которые непрестанно набегают на берег. Все это страницы книги жизни, той бесконечной естьности, на которую должен смотреть каждый человек, если только он действительно хочет, наконец, видеть. Живопись была образом жизни. Долгой практикой и обучением художник-буддист обретал ту уверенность в технике, ту точность мазка, которую можно сравнить с психофизической подготовкой, необходимой для дзюдо или искусства владения мечом. Взяв в руку кисть, художник рисовал чернилами суми по шелку или бумаге и не мог остановиться, не завершив. Нельзя было даже ничего исправить. Материал, с которым он работал, моментально впитывал жидкость, поэтому кисть должна была двигаться свободно и непрерывно. Руки художника словно исполняли некий танец, который, собственно, есть не что иное, как спонтанность, взятая под контроль. Спонтанность без всяких причуд. Важнейшая часть буддийского понимания мира. Наверное, художнику было легко уловить определенное сходство между рисованием тушью суми и самой жизнью. Мазки, нанесенные кистью, не стирались, и это было еще одним проявлением того самого закона причины и следствия, который, как считают буддисты, управляет всей жизнью человека. Для дзенских художников пространство было так же ощутимо, как и любое твердое тело. И эта точка зрения удивительно современна. Пространство, пусть даже не заполненное ничем, никогда не было пустым. Ведь именно из пустоты или из ничто произошла вся жизнь. И художники учились видеть жизнь в этом незаполненном пространстве. Использовать его пустоту таким способом, который показался бы привычной нам западной эстетике чересчур смелым. Например, весьма распространенный мотив – старик, стоящий спиной к зрителю и вглядывающийся в бесконечность. В его руке посох, а одежду треплет ветер. Две трети картины занимает пустое пространство. Но, глядя на картину, мы сами оказываемся этим одиноким путником. И бесконечность, и ненастный осенний ветер становятся для нас такими же настоящими, как и для него. Искусство, передающее такие тонкие ощущения, идет гораздо дальше, чем натурализм или реализм. Хотя можно совершенно справедливо считать, что оно относится к реальности с большой буквы. В искусстве дзен-буддизма есть нечто, не вписывающееся в западное понимание красоты. Да, дзенские художники никогда не превозносили красоту как таковую. Старый мастер Цзинхао, автор знаменитого трактата «Записки об искусстве владения кистью», именно на это указал молодому ученику, которого встретил, поднимаясь на утес, каменный барабан в горах Тайхан. Во время беседы молодой человек, который подумал, что ему нечему учиться у этой необразованной деревенщины, самоуверенно заявил: «Цель живописи – создавать красоту, а еще важно достигать сходства с изображаемым. Разве не так?» Старик ответил: «Не так. Писать – значит рисовать. Значит, оценивать форму вещей и постигать ее. Оценивать красоту вещей и понимать ее, ценить значение вещей и чувствовать его. Не следует принимать внешнюю красоту за правду. Кто не поймет этой тайны, никогда не узнает истины. Пусть даже его картины и будут правдоподобны». Когда же озадаченный молодой человек спросил, в чем разница между правдоподобием и истиной, мастер сказал: «Правдоподобие можно достичь, передав форму, но не дух. Когда же передаешь истину, то то и форму, и дух выражаешь полностью. Кто выражает дух только через внешнюю красоту, тот созидает мертвые вещи. Молодой человек после этой встречи вернулся к себе с глубоким убеждением, что живопись – удел просветленных. Нэнси Уилсон Росс, Дайсетсу Тейтаро Судзуки, «Дзен. Искусство живописи». Из книги Дайсетсу Тейтаро Судзуки «Дзен и японская культура», 1959 год. Среди многих особенностей японского искусства можно назвать стиль одного угла, который создал Баэн Маюань, годы расцвета 1175-1225, один из величайших художников Южной Сун. Стиль одного угла психологически связан с японской традицией бережливой кисти, когда изображение на бумаге или шелке делается при помощи минимального количества линий. И то, и другое полностью соответствует духу дзен. Простая рыбацкая лодка на воде, покрытой мелкой зыбью, этого достаточно, чтобы зритель ощутил безграничность океана, мир и спокойствие, проникся дзенским ощущением одиночества. Кажется, что лодка только чудом держится на воде. Действительно, это весьма примитивное плавательное средство, не имеющее никакого механического устройства для сохранения равновесия среди бурных волн, ничем не защищенная от превратности природы, совсем не похожа на современные океанские лайнеры. Но именно эта беспомощность есть достоинство маленькой лодочки, и по контрасту с ней еще острее ощущается непостижимость абсолюта, обнимающего собой и лодку, и весь мир. А одинокой птицы на голой ветке, птицы, в которой нет ни одной лишней линии или тени, достаточно, чтобы показать нам одиночество осени, когда дни становятся короче, а природа начинает сворачивать все еще великолепный ковер буйных красок лета. О похожей картине смотри Дайсетсу Тейтаро Судзуки «Очерки о дзен-буддизме», 2006 год. Здесь воспроизводится рыбацкая лодка как один из наиболее ярких образов. Такой рисунок заставляет человека задуматься, обратиться к своей внутренней жизни. Если уделить ей достаточно внимания, она щедро рассыплет перед вами свои неисчислимые сокровища. В этом и состоит признание полной отчужденности от множества, что в японской эстетике называется ваби. Слово ваби буквально означает бедность или в отрицательном смысле непринадлежность к модному обществу. Быть бедным значит не зависеть от внешнего, наносного, славы, денег, репутации и чувствовать внутри себя нечто гораздо более ценное, то, что намного выше сиюминутности и положение в обществе. Это в сущности и есть ваби. Вести жизнь в ваби означает довольствоваться небольшим домом, наподобие того, что описал Генри Дэвид Таро, комнатой, где лежат лишь 2-3 татами, маты, стоит тарелка с овощами, собранными на соседнем поле, и слушать, как по крыше тихо стучат капли весеннего дождя. Я еще расскажу вам о ваби, но сейчас Хочу подчеркнуть, что этот стиль укоренился в культурной жизни японского народа. Действительно, почитание бедности, наверное, наиболее подходящий культ для такой бедной страны, как наша. Несмотря на современную западную роскошь и удобства, которые вторглись в нашу жизнь, в нас сохраняется неискоренимое стремление к культу ваби. Даже в интеллектуальной жизни ценится не богатство идей, не яркость мыслей и не выстраивание сложных философских систем. Находиться в спокойном согласии с таинственной задумчивостью природы, ощущать себя единым со всем миром – вот что привлекательнее для нас, по крайней мере, для некоторых из нас. Хотя мы и цивилизованы, хотя и воспитаны в искусственно созданном окружении, во всех нас есть внутренняя потребность в той особой простоте, которая близка к естественному состоянию жизни. Поэтому горожане и находят удовольствие в том, чтобы летом выехать на отдых в лес или отправиться в пустыню, или открыть какой-нибудь новый маршрут. Мы снова хотим прильнуть к груди природы и ощутить биение ее сердца. Дзенский образ мыслей, отметающий все искусственное и проникающий в самую суть, помогает японцу не забывать первооснову, пребывать в согласии с природой и уметь ценить ее безыскусную простоту. Дзен не любит той изощренности, которая лежит на поверхности жизни. Ведь сама по себе жизнь проста. И только когда начинаешь познавать ее, анализируя и размышляя, она предстает каким-то клубком противоречий. Весь мощный научный аппарат до сих пор не в силах разгадать загадку жизни. Но, плывя по течению, мы понимаем жизнь без труда, осознаем ее бесконечную множественность и все ее хитросплетения. Наверное, самая характерная черта восточного человека – способность увидеть жизнь изнутри, а не снаружи. А дзен – лишь усиливает эту способность. В живописи как нигде можно пренебречь формой, если больше внимания уделить значению духа. Стиль одного угла и скупое использование мазка тоже помогают отойти от привычных правил. Там, где вы ждете увидеть линию или сплошь закрашенное пространство – или какой-нибудь гармоничный элемент, вы не увидите этого. И все же именно оно неожиданно пробуждает в вас чувство удовольствия. Да, в рисунке есть ошибки и неточности, но вы словно не чувствуете этого. Несовершенство становится выражением совершенства. Оказывается, красота не всегда состоит в совершенстве формы. Излюбленный прием дзенских художников – воплотить красоту в несовершенстве или даже в уродстве. Если же красота несовершенства еще и сопровождается старостью, грубоватой простотой, то возникает саби, которые высоко ценят японские знатоки. Впрочем, древность и простота могут быть лишь кажущимися. Если объект искусства передает, пусть даже поверхностно, дух исторического периода, в нем есть саби. Саби – это грубоватая простота, архаическое несовершенство, кажущаяся упрощенность или легкость исполнения, богатство исторических связей, последнее, впрочем, не обязательно, и, наконец, то необъяснимое, что и делает тот или иной объект произведением искусства. Посуда, которой пользуются в чайной комнате, именно такова. Художественный элемент, входящий в понятие саби, которое буквально означает «одиночество» или «уединение», весьма поэтично выразил чайный мастер Фудзивара Садае 1162-1241 год. Он писал: «Когда выхожу я к той рыбацкой деревушке на закате осеннего дня, не вижу ни деревьев в цвету, ни пестрых кленовых листьев. Уединение само по себе настраивает на размышления и чуждается каких-либо внешних проявлений. Оно может представать жалким, незначительным, ничтожным, особенно по сравнению с современным западным стилем жизни, когда человек остается один, не слышит гудков пароходов или треска шутих, а видит только бесконечно изменчивые формы и немыслимо разнообразные цвета, со стороны это действительно не так уж интересно. Возьмите какой-нибудь рисунок в технике суми-э, изображающий, допустим, Кандзана и Дзитоку, Ханьшань и Шиде. Выставьте его в любой европейской или американской галерее и понаблюдайте за тем, как будут рассматривать его люди». Примечание. Кандзана и Дзитоку. Дзенские поэты-отшельники династии Тан. Собрание их стихотворений «Кандзан Си, Хань и Лань» или «Санрай Си, Сан Лай» или «Санин Си, Сань Инь» дошло до наших дней. Образы Кандзана и Дзитоку были излюбленной темой дальневосточных художников. Есть что-то трансцендентное в их свободном облике, то, что привлекает нас даже сегодня.